Глава вторая. Своя маленькая страсть. Боясь проспать электричку, Федор поставил будильник с запасом. Примчался на вокзал и к своему ужасу узнал, что электричку сегодня отменили. Вместо нее был автобус, но, во-первых, через 2 часа, и, во-вторых, проходящий. В Дубовиш он не заезжал, а высаживал пассажиров на перекрестке. С голым... В чистом поле, мрачно подумалось Феде. От перекрестка по грунтовке требовалось идти до села Луговец, отделенного от Дубовежа примерно 15 километрами лесной чащи и рекой. Федор хотел взвыть, но вовремя сообразил, что за такое поведение его тут же отправят или в психушку, или в вокзальное отделение милиции. Правда, писатель позволил себе выругаться, но в полголоса и под нос, чтобы не слышали окружающие. Возвращаться домой и досыпать было бессмысленно. На дорогу туда и обратно как раз ушло бы 1,5 часа, тем более что уже начинались традиционные утренние пробки. Устроившись на одной из лавочек, которые элегантными поясами стояли вокруг старых могучих лип на вокзальной площади, Федор коротал время, листая ленту в смартфоне. Перед глазами, не оставляя в памяти следа, скользили лица, арты, мемы, видео и музыка, чтобы немедленно, без остатка, раствориться где-то в минувших секундах, минутах, веках. Федя для подстраховки поставил будильник за 1/2 часа до времени отправления автобуса, а также тщательно опросил 3 старушек на соседней лавочке, продавщицу кваса и хмурого парня в жилетке с логотипом продуктовой сети, который таскал в магазин ящики. Все они подтвердили, что да, автобус отходит именно отсюда, вот прямо от той самой скамейки и всегда вовремя. Как же... Электричку тоже обещали вовремя, подумал Федя, но за неимением других сведений вынужден был принять полученную информацию как истинную. На скамейку рядом с парнем уселся старик. Не старичок и не старый человек, а именно старик. Эдакий былинный старче, словно волхв с картины из песни о вещем Олеге. Правда, местная версия волхва была высокой, сухощавой, без бороды, с аккуратными бухгалтерскими усами-щеточками, резко очерченными скулами и большими круглыми, глубоко посаженными глазами, внимательно смотревшими из-под кустистых бровей. В руках у старика был внушительный стальной бадик. Таким, как определил покосившийся на соседа Федя, можно не то что собаку отогнать, но целиком истребить дикую собачью стаю. Однако необычным в старике были даже не бадик и не внешность, а то, что он одет был в тщательно отутюженный серый костюм-тройку с платочком в нагрудном кармане в тон табачного цвета галстуку. Образ завершали коричневые кожаные перчатки без пальцев и шляпа, живо вызвавшая у парня ассоциацию с гангстерскими фильмами и сериалами. «Федора, кажется», — подумал он. И тут старец, благодушно взглянув на Федю, пояснил. «Трильби!» «Что?» «Шляпа называется Трильби. Вижу, вам понравилось. Старый приятель привез мне ее много лет назад из Нового Орлеана. Тогда, в советские времена, это было нечто колоссальное. Шик!» Впрочем, и в Штатах трильби в свое время были в большом почете. Их, к примеру, очень любили джазмены. «А я думал, гангстеры», — ляпнул Федя. «Не без того», — усмехнулся старец. Потом посмотрел на лежащий на скамейке с другой стороны от Федора головной убор писателя. «О, французский Индокитай!» «А?» — не понял Федя. «Ваша красавица. Реплика или же подлинник?» «Погодите, не говорите. Позволите?» Рука протянулась над коленями Федора, тонкие длинные пальцы бережно взяли шляпу. «Ого, настоящие!» «Знаете ли, в последнее время стали все больше делать очень некачественные копии. Дешевая ткань, синтетические нитки, все это сикость-накость. А тут...» Старец вертел в руках шляпу и будто читал для Федора урок истории. Настоящий хлопок, вот видите, узор на ткани. И нитки хлопковые, и прострочки как нужно. Ну куда нынешнему дядюшке Ляо с его ширпотребом? Он быстро перевернул шляпу, заглянул внутрь и прямо-таки просиял. Даже пуговицы еще те настоящие, без замены. Прекрасный экземпляр. Да, мне тоже нравится. Смущенно пробормотал Федор. Он сейчас чувствовал себя так, словно попал на лекцию к своему старому преподавателю из университета, человеку могучего телосложения, оглушительного голоса и яростному противнику любых нарушений дисциплины. «Простите», — чуть улыбнулся старец, возвращая писателю его головной убор. «У каждого своя маленькая страсть. У меня вот шляпы». «А у меня никакой», — пробормотал Федя, который не мог решить, стоит ли оставаться на лавочке с этим элегантным, но каким-то странным собеседником, или сделать вид, что забыл что-то купить в магазине. Воду. Да, пожалуй, стоило бы взять в дорогу воду. Вряд ли автобус делает долгие остановки, а по жаре, ближе к полудню, спечешься без воды. «Вы в Дубовиш?» — поинтересовался старик. «А как?» Тонкие губы под усами щеточками изогнулись. «Так ведь тут все, кто томится ожиданием, в Дубовиш. Те, кому поближе, так долго не ждут, автобусов хватает. А в Дубовиш он сегодня один. Я сам туда же». «Этого еще не хватало. Он же рядом сядет и всю дорогу будет мне про шляпы вещать», — с отчаянием подумал Федор. «Ой, простите, я забыл. Надо бы воды взять с собой». «Конечно, конечно». Вежливо улыбнулся старец. «Никакого удовольствия путешествовать мучимым жаждой». Когда Федя вышел из магазина, обладателя Трильби и Бадика нигде не было видно. Старушки, похоже, ксерокопировались, потому что их на лавочке уже сидело семь, и каждая деловито придерживала тележку на колесиках. Вот дурдом начнется на посадке. «Блин! А автобус, случайно, не «Газель»? Там же все это добро не вместится». Федор в ужасе оглядел компанию пенсионерок. Чуть в стороне молодая женщина лет 30 устало пыталась убедить трех девочек, мало-мало-меньше, вести себя прилично. Отец семейства, по виду ровесник супруги, с отсутствующим видом быстро листал что-то на экране смартфона. Детские ОР остановки в неположенных местах. Федя вторично за утро испытал желание взвыть. Затем появилось другое желание — плюнуть на внесенную предоплату и вернуться в квартиру. Там сейчас прохладно, спокойно, можно завалиться на кровать и подремать. Беспокойный сон ночью и ранний подъем уже давали о себе знать. Рот Федора все чаще и чаще перекашивали зевки. Парень вспомнил о том, что ему еще предстояло тащиться не весь сколько от места высадки до пчелок, и желание сбежать сделалось прямо-таки неодолимым. Однако в этот момент подъехал автобус. На счастье Феди это была не «Газель», а потрепанный и видавший виды, но все-таки вполне вместительный пазик. Старушки, которых теперь уже было 11, бодро оккупировали со своими тележками переднюю и заднюю площадки, предоставив остальным пассажирам делить середину автобуса. Федор занял место у окна на левой стороне, очень надеясь, что большую часть дороги автобус не поедет этим боком к солнцу. Семейство расположилось справа, у передней двери. Девочки устроили возню за то, кому первой смотреть в окно, и в конце концов мать рассадила их по одной, заняв стратегическую позицию впереди с самой младшей, а отца посадив через сиденье сзади с самой старшей. К удивлению Федора, старец так и не появился. Автобус еще подождал некоторое время, добирая опаздывающих пассажиров. Всего подоспело не больше десятка человек — и с шипением, закрыв двери, мягко покатил по уже основательно прогретому июньским солнышком асфальту. Пользуясь наличием интернета, Федя быстро набрал в приложении карт «Луговец», прикинул расстояние от перекрестка до села и пожалел, что не остался. К 15 километрам забега «Луговец-Дубовиш» добавлялись еще примерно 4 километра отчаянного броска от перекрестка. «Интересно, как они эти тележки по грунтовке попрут?» Посмотрел он на беседующих старушек на передней площадке. «И детям опять же такой поход». Федор еще раз посмотрел по сторонам. Автобус, плавно обогнувший по большому кругу вокзальную площадь и поклонившись на ней каждому светофору, на прощение прокатил мимо лавочек, лип и магазина. В дверях Феде померещилась знакомая фигура в костюме тройки, только почему-то не бегущая, отчаянно размахивая руками, за единственным сегодня транспортом на Дубовиш. Писатель оглянулся, силясь рассмотреть, действительно ли в дверях магазина стоял тот самый старик. Но автобус уже свернул, и вокзальная площадь пропала из виду. То ли старец что-то напутал, то ли просто нес чушь, пытаясь выглядеть всезнающим и загадочным. Но на заветном перекрестке из автобуса вылез только Федор. Все попутчики, севшие в городе, постепенно сошли на промежуточных остановках. Вместо старушек и семьи с тремя дочками давным-давно подсели новые пассажиры, и даже из них часть уже успела выйти. В итоге на недовольный голос водителя «Поворот на Луговец, выходят!» утвердительно откликнулся один лишь Федя. Проводив страдальческим взглядом скрывшийся в клубах пыли пазик, парень надел рюкзак, закинул на плечо сумку и бодро зашагал по петляющей грунтовке в сторону леса. Чаща заповедника начиналась всего в нескольких сотнях метров от дороги, отделенная от асфальта порослью молодых сосенок. Воздух пах разогретой сосновой смолой, щебетали какие-то птахи, а когда Федор наконец достиг леса, от солнца парня скрыла приятная разреженная полутень. Услышав дребезжащее «зззззз», Федя сообразил, что не захватил с собой спрей от комаров. Однако почти тут же припомнилось подчеркнутое где-то в интернете знание, что комары в сосновых лесах днем почти не активны, да и вечером тоже. Если только нет густого подлеска и завалов упавших деревьев, где в сырости могли бы размножаться эти кровопийцы. Упавшие деревья имелись, но не так, чтобы много. Подлесок тоже не выглядел густым. Федор время от времени шлепал себя по шее, лбу или рукам, продолжая храбро углубляться в лес. Спустя некоторое время дорога вышла к развилке с деревянным столбиком, когда-то выкрашенным в красно-белые полосы. Краска изрядно облупилась, но на верхушке столбика в выемке все еще можно было прочесть номер из трех цифр. Лесников метка вроде бы неуверенно предположил Федор. Над столбиком к обломку мертвой сосны был приколочен щит из потрескавшейся и пошедшей пузырями фанеры. Надписи на нем были явно тех же времен, что и раскраска столбика, так что у Федора ушло некоторое время на то, чтобы разобрать криво намалеванные и местами стершиеся буквы. «Луговец налево, кордон прямо, болото направо», — прочел он наконец. «Очень содержательно. Кому, интересно, может понадобиться болото? Хотя там, наверное, ягоду собирают. Клюкву же вроде. Или морожку. А, нет, морожка — это на севере. Чернику?» Федор свернул налево. А кордон лесничества, конечно. Что-то зашуршало в подлеске справа от дороги, и парень замер на месте. «Заповедник», — помертвев подумал Федя. «Тут же и волки наверняка водятся. И медведи. Может, и рыси». Шорох приблизился, но прежде чем пешеход успел что-то предпринять, из раздвинувшейся травы на дорогу вышел лохматый черный кот. Уши у него действительно были рысьи, большие, вытянутые с кисточками. Да и сам кот габаритами запросто мог потягаться с какой-нибудь некрупной собакой, вроде терьера. Зверь сел с ленивым равнодушием, взглянув на человека, и Федору показалось, что на лохматой морде явственно проступила досада. «Ходят, мол, всякие тут. Кис-кис!» Кошкам парень благоволил с детства. В сущности, Федя неплохо ладил с самым разным зверьем, но с годами эта сторона его натуры будто усыхала и сделалась совсем крохотной, бледненькой тенью себя прежнего. Мальчик, который когда-то плакал над найденным дохлым шмелем, растворился в усталом, ворчливом и циничном взрослом. Кот презрительно посмотрел на протянутую руку, демонстративно отвернулся и принялся разглядывать толстую сосну на обочине. Потом поднялся и, раздраженно дернув хвостом, направился вдоль дороги в сторону села. Далеко же он забрался, если деревенский, но с виду ухоженный, значит, не заблудился и не голодает. Кот сиганул в кусты и исчез. Федор зашагал дальше.